Я взбираюсь на подоконник в передней. Оттуда видны окна квартиры, где живет знакомая девочка, Любочка Зильберберг. Раскрываю окно настежь и зову сперва не очень громко. «Люба! Люба!» Потом громче. «Любочка! Юбочка!» Потом «Любка! Юбка!» И совсем расшалившись, кричу во весь голос. «Любочка! Юбочка! Бочка! Очка! Чка! Ка! А!» Наконец, одно из окон Любочкиной квартиры чуть-чуть приоткрывается. В узенькую щель виден бледный носик Любочки Зильберберг и белокурая прядка ее волос. «Что ты кричишь?» — сердито бросает она в оконную щель. «Мне скучно!» — говорю я откровенно. «А тебе?» «Тоже. А что ты делаешь?» «Ничего», — грустно признается Любочка. «Сидю себе. Так приходи ко мне играть». «Нельзя», — вздыхает Любочка. «И не зови меня. Мне к окошку подходить не велено. Я простудюсь». «Ну, хочешь, я к тебе приду?» Предлагаю я великодушно. Любочка кивает. «Приходи». Я соскакиваю с подоконника. «Но надо еще, чтобы мне разрешили идти к Любочке в гости. Ведь я вчера ездила с папой к Шабановым, а мама считает, что ходить каждый день по гостям не к чему. И папа тоже так думает. Так что меня могут и не пустить к Любочке». К счастью, папы нет дома. Мама тоже куда-то ушла. Значит, можно ни у кого не спрашиваться. Да ведь и иду я не на какую-нибудь другую улицу, а к Любочке, соседке, живущей на одном дворе с нами. Зайду на полчасика, поиграем во что-нибудь и прибегу домой. А мне, по правде сказать, интересно побывать у Любочки. Я у нее еще никогда не была. Я ее вообще никогда не видела иначе, как в окне. Родители Любочки совсем недавно купили тот дом, в котором мы живем, и переселились в одну из квартир. До сих пор на воротах дома висела табличка «Дом Б.Р.», то есть «Братьев Адамович». А теперь ее заменили другой «Дом К.Хи», то есть «Купчихи». А. Зильберберг. К.Х. – это Любочкина мама. На двери, ведущей с улицы к Зильбербергам, вывеска. Белыми буквами по черному фону – «Судная касса». Мне интересно, что делается там, куда, как папа говорил Юзефи, люди несут закладывать самовары. Я храбро вхожу с улицы в судную кассу. Это помещение, похожее на магазин, с аккуратно сложенными на полках самыми разнообразными предметами. Тут и в самом деле самовар, даже несколько самоваров. И мандолина, и кастрюли, и посуда. На вешалке висят шубы, мужские костюмы, женские платья. В углу два велосипеда и детская колясочка. Над всем этим надпись «Продается». Помещение перегорожено прилавками, тоже как в магазинах. В одном месте прилавка – откидная доска, чтобы можно было входить за прилавок и выходить из-за него. За прилавком сидит человек. Я его знаю, видела из окна. Это Любочкин папа. Забрав горсть курчавую темную бороду и сосредоточенно покусывая ее, он совершенно поглощен чтением книги. Услыхав, что кто-то вошел, он неторопливо откладывает книгу в сторону, встает и, упершись обеими руками в прилавок, приветливо обращается ко мне. «Чем могу служить, барышня?» Но в эту минуту из внутренней двери, ведущей, вероятно, в их квартиру, выбегает Любочка. «Папа, это моя гостья!» Папа Зильберберг мгновенно теряет ко мне всякий интерес и снова садится за прерванное чтение. А Любочка, взяв мою руку, увлекает меня за собой в ту дверь, из которой она появилась.